Город готовился к празднику. Город его ждал. К 8 часам утра дальние подступы к храму целиком оцепили красноармейцы. Для создания праздничной атмосферы живую цепь дублировали стойки с веревочным ограждением, выставленные перед ними. Если линия оцепления приходилась на близлежащие строения, пространство наглухо блокировали грузовиками внутри дворов. Ровно в 9 часов ожила от предстоящей радости тарелка радиорепродуктора. Стоя с папиросой у раскрытого окна своей мастерской в доме на набережной, Иофан видел, как красноармейцы приколачивают планшет к забору. Ветер порывами налетал на материал в надежде сорвать его с узких реек. Буквы извивались, сопротивлялись повешению. Несмотря на расстояние, архитектор мог прочесть написанное. Читать не хотелось. Смотреть тоже. Иофан плотно закрыл окно, но буквы смертницы продолжали лезть в глаза. Вдобавок, мастерскую заполнил голос радиорепродуктора, который до этого был почти не слышен из-за уличного шума. «Верного оплота царского режима! Наши потомки запомнят этот день как настоящий праздник! Праздник новой культуры, первого в мире государства рабочих и...» Иофан выдернул штепсель из тарелки, стремительно подошел к окну и, схватив обе занавески, резко задернул шторы. Тяжелый карниз с грохотом обрушился на макет Дворца Советов. В начале 10-го к ограждениям начал стекаться нарядный, ожидающий зрелище народ. Но чего-то еще не хватало празднику, какой-то детали, знака, общего камертона. Что-то еще требовалось толпе. Приток увеличивался, время шло, но отсутствие этого необъяснимого, незримо объединяющего всех вместе, росло пропорционально пришедшему количеству людей, витало в морозном воздухе. Незаметно в разных концах пространства появился звук. В какой-то части толпы его даже еще не услышали, где-то услышали, но морщили лбы от непонимания. Наконец, то там, то здесь послышались радостные ахи-охи, и тут же резвой струйкой молвы устремился внутрь, вглубь, вширь, вдоль, веселый говорок. Вздох облегчения сплотил толпу еще сильнее. Вот чего не хватало-то — музыки. Звук жизнерадостного марша усиливался по мере приближения 4 машин с громкоговорителями со стороны Садового кольца. 2 из них сразу же проехали чуть вперед, в сторону каменного моста. Одна уверенно повернула направо и спустилась вниз, заняв место на перекрестке Пречистенской набережной и Всехсвятского проезда. Вторая осталась на месте, на пересечении проезда с Волхонкой. 2 другие машины заняли симметричные позиции на пересечении Волхонки с Соймановским проездом и Волхонки с Пречистенской набережной. Перед храмом красноармейцы спешно грузили мешки с экспонатами в машины. Там распоряжался Изотов. Транспорт, доставивший саперов, отогнали к забору, смежному с Всехсвятским проездом, а личный состав неполного батальона, в ожидании своей очереди, во главе с комбатом Дерюгиным, был отведен на несколько метров от входа, поставлен в положение вольно и курил, глядя на погрузку и сопровождая ее шуточками. Вера не собиралась спать. Как только пришла, не раздеваясь, присела на кровать, а очнулась от детского плача. Следующим услышанным звуком стал бодрый голос тарелки репродуктора, хотя Вера точно помнила, что вынимала вилку из розетки, так же, как утром это сделал у себя дома Ледневский. Она испуганно вскочила, высвобождаясь из объятий сна младшего брата смерти, и поняла, что тарелка работает в другой комнате, а голос принадлежит соседскому мальчику, распахнувшему дверь из нее в коридор. «А ну отпусти дверь», — подтвердил предположение Веры сердитый голос соседки. Послышалась возня, видимо, та пыталась затащить мальчика обратно, а он, сопротивляясь, ухватился за ручку. «Отпусти», — сказала, — «а не то не возьму с собой глядеть, как церковь взрывают. Угрозу довесил звонкий шлепок, и плач тут же перерос в визг. Вера вскочила с кровати, со страхом взглянула на будильник. Стрелки показывали начало 11-го. Евгения не было. Сначала ее парализовал страх. Вера бросилась к иконе, упав на колени, прочитала молитву. Страх отступил. Ничего случиться не могло. Просто надо понять, куда и зачем Женя с рассветом пошел с Артюхиным. Дед еще вечером уехал отвозить ящики с Турутиным, значит... Ничего не значит, рассердилась на себя Вера. Как можно что-то предполагать, если она даже не знает, с какой целью приходил этот чекист? Надо сидеть и ждать. Но чего? Ведь Женя сказал, что придет скоро, а время уже близится к полудню. И потом, она точно знает, что не усидит в безвестности, сойдет с ума. Стоп. Тем, кто отвозил ящики к бандитам, ночевать всегда приходилось у Петровича, ведь пока добирались на лошади обратно до Озерковского, вернуться домой уже не хватало ночи. Да и небезопасно. Как объяснить, если тебя власти остановят? Значит, отец Владимир и Турутин сейчас в лавке. Если что-нибудь известно о Евгении, они наверняка знают, только они. Надо идти в Озерковский. Вера быстро собралась. Улицы не могли вместить всех желающих на них находиться. Вере пришлось пропустить 4 трамвая, прежде чем с трудом протиснуться в 5-й. В набитом до отказа вагоне не смолкали громкие разговоры и веселый смех. Радость предстоящего уничтожения объединила незнакомых людей друг с другом, которые разговаривали как старые приятели. Через 20 минут движения по маршруту трамвай остановился, не доезжая до остановки. Вагоновожатый открыл дверь кабины, спешно протиснулся наружу. Пассажиров, сидящих на местах, с которых просматривалась дорога, засыпали вопросами те, кто ничего не видел. Кто-то стал объяснять, что трамвай остановился по требованию военного, вышедшего из машины. С задней площадки потребовали говорить громче. На них зашикали из середины, где слышали, но не все. Поднялся гвалт. В разгар шума вагоновожатый снова показался в двери. Не заходя в кабину, он поднял руку, требуя тишины. Долго ждать не пришлось. Весь трамвай разом стих. Оказалось, в связи с обеспечением надлежащего порядка, движение по маршруту перекрыто. Вагон проследует в Опаковский парк. Новость приняли радостно. От трамвайного парка до храма, куда стремились все пассажиры, было рукой подать. Вера хотела выйти, но не смогла протиснуться сквозь обрадованную массу. Трамвай домчал гудящих от возбуждения граждан до проезда Опакова за 15 минут. Перед воротами в парк остановился, освобождаясь от пассажиров. По Мытной и Коровьему валу Вера рассчитывала добраться до Пятницкой, а там переулками выйти прямо к керосиновой лавке на Озерковском. Но выяснилось, что все переулки оцеплены. Свободной оказалась одна единственная якиманка, да и то в направлении Большого Каменного моста. Водоворот толпы повлек ее вперед, туда, где ожидалось зрелище. Вера зарыдала от бессилия. Дорога до Большого Каменного моста походила на вязкий кошмар. Разноголосые гармошки, фальшиве перебивали друг друга, въедливые частушки перекрикивали музыку, которая продолжала выплескиваться из машин громкой связи, в больших и маленьких кружках хвалились переплясом. Народ веселился в полной уверенности, что именно с прекращением жизни храма их личная жизнь и жизнь всей страны станет лучше, сытнее, веселее, легче, правильнее. По мере приближения к желанной цели, единый мощный поток постепенно делился на три части. Кто-то продолжал идти вперед и, уплотняя находившихся на мосту людей, отвоевывал выгодные для наблюдения места. Остальная масса, постепенно замедляя движение, стекала влево и вправо, на Берсеневскую и Софийскую набережные. Веру втащило на мост. Изо всех сил сопротивляясь потоку, Ей удалось зацепиться руками за каменные перила в самом начале сооружения. В этот момент она почувствовала, что кто-то схватил ее за локоть. Вера порывисто оглянулась, но вместо поручика увидела Турутина. Как и Вера, он стоял, схватившись за перила одной рукой, с трудом удерживаясь на месте. «Что вы здесь делаете?» — перекрикивая гудящее веселье, спросил штабс-капитан. «Вы? Идемте отсюда, сомнут. Дайте руку». Штабс-капитан решительно потянул Веру обратно, против течения. Они находились в самом начале моста, поэтому им удалось перетечь в другое русло, где напор был не такой силы, а затем выбраться на противоположную сторону улицы и укрыться в арке дома, одной частью обращенного на большую полянку, другой — вытянутого вдоль Берсеневской набережной. «Зачем вы здесь?» — спросил Турутин. «Ищу Женю. Рано утром к нему приходил...» Она вдруг поняла, что проговорилась, и, покраснев, замолчала. «Кто приходил? Говорите же». «Тот самый, из ОГПУ. Артюхин. Женя сказал, что они скоро вернутся». «Он как-то объяснил причину своего ухода?» «Сказал, им необходимо отлучиться ненадолго». «Зачем?» «Не знаю». «Это все?» «Он велел мне сразу ехать домой и дожидаться его. Я сделала, как он сказал, но Жени нет. Тогда решила пойти в Озерковский, но туда не добраться. Думаю, мы просто разминулись, и они сейчас как раз в лавке. Оцепление скоро снимут, и вы пройдете». «Сколько еще ждать?» «После взрыва, конечно». Только сейчас Вера обратила внимание на то, как странно был одет Турутин. За время их знакомства офицер всегда появлялся в привычном наборе незаметного гардероба, а сейчас перед ней стоял человек в почти новом пальто с меховым воротником и дорогой шапке. Из-под шарфа проглядывал пиджак, ботинки прикрывали такого же цвета брюки. В руке Турутин держал потрепанный саквояж, и Вера вспомнила. Во время своего первого появления в доме отца Владимира Ледневский сказал, что поводом для их розыска стал предстоящий отъезд вместе с Турутиным. Встреча с Сергием Старгородским сначала только отодвинула это решение. После сегодняшней ночи жизнь Ледневского перевернулась, и его отъезд уже не мог состояться. Но в жизни штабс-капитана ничего не произошло, поэтому он не изменил первоначального решения. «Уезжаете все-таки?» Турутин замешкался, дернул щекой. «Мне оставаться здесь небезопасно». «Только вам?» — тревожно переспросила Вера, стараясь понять скрытое значение его слов. «А Жене?» Турутин оглянулся. Пространство вокруг них бурлило жизнерадостной людской рекой. Наверняка два человека с напряженными лицами обращали на себя внимание, а он еще не сказал главного. «Послушайте», — штабс-капитан поправил шарф, оттягивая неприятный момент. «Если вы виделись с поручиком ранним утром, он вам все объяснит. Раннее утро — это очень многое значит, поверьте. Я должен вам сказать о другом. Вчера вечером нас ждала засада, и... Я ничего не мог сделать, клянусь. Ничего, слово офицера. И отца Владимира больше нет». Веру затрясло. Испугавшись, что девушка вот-вот закричит, Турутин схватил ее за плечи, прижал к себе, начал шептать что-то успокаивающее. Но Вера вырвалась и бросилась бежать. Догонять ее Турутин не стал. Поезд, на который нельзя было опаздывать, отходил в 14:35. Вера очнулась в одном из подъездов того же дома. Слез не было. Они высыхали в огне, которым полыхало все лицо. Внутри безысходностью звенела пустота. Вот они, медь звенящая, кимвал звучащий. Девушка с удивлением обнаружила, что сидит на ступеньке, прислонившись к холодной стене. За пределом мощных стен продолжала радостно волноваться толпа. Громко шаркнула по полу подошва. Кто-то за ее спиной деликатно кашлянул. Вера быстро поднялась, чтобы уйти, но не успела. «Вера?» — удивленно произнес знакомый голос. Еще не до конца поверив в невероятное совпадение, Вера повернулась. На лестнице действительно стоял Иофан, и она в безотчетном порыве бросилась навстречу. Архитектор молча гладил ее по голове, затем то ли спросил, то ли произнес утвердительно. «Я тогда зря показал вам папку». «Нет, просто за счастье всегда приходится платить».